Первые театральные представления в Москве. Загоскин строит свой очерк на материале, почерпнутом из статьи Шаховского «Летопись русского театра». «Пантеон», 1840 год, том 1, книга 6. Публикации Новикова, «Древняя российская вифлеофика», издание 2, том 8, Москва, 1789 год, и из упомянутой выше книги Гастева. Уточненное изложение проблемы в книгах «История русского драматического театра», том 1, Москва, 1977 год, «Ранняя русская драматургия», 17-й, первая половина 18 века, тома 1-5, Москва, 1972-1976 годы. Можно полагать с достоверностью, что театральные представления не были известны русским до второй половины 17-го столетия. В 1659 году российский посол Лихачев видел во Флоренции в первый раз театральное представление. Ему более всего понравилась скорая перемена декораций и деревянные лошади, которые двигались как живые. Вероятно, возвратясь в Россию, он подал мысль царю Алексею Михайловичу завести нечто похожее на театр в доме боярина Матвеева. Потом, в 1676 году, под надзором того же боярина, были представления в Кремлевском дворце, Преображенском селе и Потешном дворе. От царя Алексея Михайловича до императрицы Елизаветы, то есть до того времени, как начались театральные представления в кадетском корпусе, были частные театры в Киеве, в Москве, в Заиконоспасском монастыре, в Новгородской семинарии и в Ростове, в доме архиерейском. Играли обыкновенно семинаристы. Все драматические сочинения того времени могли по содержанию своему называться духовными представлениями. Вот названия некоторых: «Грешник», «Есфирь» и «Агасфер», «Рождество Христово» и «Воскресение», сочиненные святым Дмитрием Ростовским, «Олаферн» и «Иудифь», «Иосиф с братьями» и «Навуходоносор», сочинены иеромонахом Симеоном Полоцким, «Владимир», сочинение Феофана Прокоповича. Феофан, игумен Батуринского монастыря, сочинил несколько комедий стихами. Царевна София Алексеевна написала также трагедию «Екатерина-мученица», в которой лицо Екатерины представляла Татьяна Ивановна Арсеньева. Сверх того, разными лицами сочинены «Святая мученица Евдокия», «Пиролюбец» и «Лазарь», «Второе пришествие Господне» и многие другие. Наконец, в 1748 году основался в Ярославле первый постоянный театр, актеры которого в 1756 году по высочайшему повелению переведены в Санкт-Петербург. Дмитриевский, два брата Волковых, Шумский и Попов были лучшими актерами этой труппы. Вскоре после этого, благодаря Фонвизину и Княжнину, русские увидели на своем национальном театре прекрасные комедии, разыгранные хорошими актерами. Большая часть наших русских духовных представлений или мистерий написана прозою, а некоторые весьма плохими силлабическими стихами с рифмами. В том числе комедии «Притча о блудном сыне», в которой секут этого расточителя нещадно плетьми, и комедия о Навуходоносоре-царе, о теле злати и трех отроцах в пище сожженных. Вот образец тогдашних драматических стихов. Царь Навуходоносор, замыслив выставить перед народом собственное свое изображение, вылитое из золота, с тем, чтоб ему поклонялись как Богу, говорит: «Тем же умыслих образ сотворите, лица нашего и всем представите. На поле деере, да все почитают, образ наш и нас Богом нарицают. «Слыши-ка, казначей, севелим мы тебе, дашь чисто злато елика естребе, обе вели наш образ творите, на высоце столбе поставите». Вы видите, что наши древние поэты вовсе не щеголяли ни богатством рифм, ни гладкостью стихов, ни даже правильностью ударений, которые в их стихах всегда подчиняются необходимому созвучию рифм. Другая комедия, названная также Новохудоносором, но в которой изображена в действии история Олаферна и Удифи, написана прозою. Эта комедия едва ли не более бесконечной трагедии Шиллера «Дон Карлос». Действие начинается в Вавилоне и потом переходит в Иудею, где беспрестанно переносится из Иерусалима в ассирийский лагерь и обратно. Интрига этой мистерии до того перепутана, что нет никакой возможности следовать за действием и даже часто нельзя понять, где оно происходит. Пустословие и многоглаголенье действующих лиц не имеют никаких границ, и все они говорят языком надутым, высокопарным и чрезвычайно тяжелым. Самые нелепые анахронизмы встречаются на каждой странице. Древние ассирийне и евреи говорят о рублях, алтынах и ефимках, о блинах и калачах. Рассуждают о кислой капусте и немецких колбасах, упоминают о рейтерах, огнестрельном оружии, барабанщиках, войсковых маршалах и называют Олаферна гетманом. В этой мистерии есть комическое лицо, довольно замечательное по некоторому сходству с знаменитым Фальстафом Шекспира. Это какой-то ассирийский воин по имени Сусаким. Он большой балагур и точно такой же обжора, хвостунишка и трус, как Фальстаф. Точно так же, как он, попавшись в беду, старается отделаться шуточками, по большей части весьма пошлыми, но иногда довольно замысловатыми. Иудеи делают вылазку и захватывают его в плен. Вот Сусаким начинает их уверять, что он человек не военный и во всю жизнь свою не убил ни одного жида. А когда его спрашивают, зачем же при нем ружье и сабля, то он отвечает, что из ружья бьет свиней, а саблею крошит начинку для колбас. Иудейские воины, заметив из его речей, что он шут, начинают над ним забавляться и объявляют, что им приказано сначала его повесить, потом допросить, а после отрубить голову. «Как отрубить голову?» — кричит Сусаким. «Помилуйте, да разве это можно? Да на чем же я стану шапку носить?» Вместо ответа ему приказывают встать на колени, чтобы в силу данного указа отрубить ему голову, то есть укоротить его на целую четверть. Сусаким бросается на колени и говорит, что указ исполнен, и что он теперь стал не только одною, но двумя четвертями короче. Но так как воины не принимают этой отговорки, то он просит дозволения проститься с белым светом. Ему позволяют. И вот он начинает прощаться со всеми родственниками, а в особенности со старшей сестрою своей, которая, по его словам, торгует в Ниневии трескою, веревками и сапожными колодками. «Прощайте, мои благородные братья, — говорит он, — земские ярышки, трубочисты, и вы, о высокие чины, питающиеся мирским подаянием!» Потом прощается с жареными телятами, баранами, гусями, цыплятами, крупичатыми калачами, пшеничными блинами и всеми другими радостями земными, а в заключении приглашает ворон попировать над его трупом. «Ну, — говорит один из воинов, — коли уж ты гостей зазвал, так время на стол накрывать». Тут схватывают его, кладут на землю, вместо меча бьют по шее лисьим хвостом и уходят. Сусаким, оставшись один, не верит, что он жив, и, конечно, от испуга начинает врать. Такой вздор, что уж ни на что не походит. Он говорит, что душа его перешла в ногу, потом кинулась в горло и вылетела в правое ухо, что он не может никак ощупать своей головы и что ее решительно нет у него на плечах. Этот длинный монолог оканчивается точно так же, как известный монолог Мольерова-Скупова. Гарпагон обращается к зрителям и спрашивает, не украл ли кто-нибудь из них шкатулку с деньгами. Сусаким также относится к публике и спрашивает, не вздумал ли кто-нибудь ради шутки спрятать его голову. Этим шутовством оканчивается шестой акт комедии «Навуходоносор». В ней всего семь действий, разделенных на явления, которые в оригинале называются «синьми».